пещере. Мальвина и Пьеро сидели на сырой теплой кочке в камышах. Сверху их прикрывала паутиновая сеть, замусоренная стрекозиными крыльями и высосанными комарами. Маленькие голубые птички, перелетая с камышины на камышину, с веселым изумлением поглядывали на горько плачущую девочку. Издалека доносились отчаянные вопли и визг. Это Артемон и Буратино, очевидно, дорого продавали свою жизнь. — Боюсь, боюсь! — повторяла Мальвина, и листочком лопуха в отчаянии закрывала мокрое лицо. Пьеро пытался утешать ее стихами. — Мы сидим на кочке, где растут цветочки, желтые, приятные, очень ароматные. Будем жить все лето мы на кочке этой. Ах, в уединении всем на удивление. Мальвина затопала на него ногами. Вы мне надоели, надоели, мальчик. Сорвите свежий лопух, видите же? Этот весь промок и в дырках. Внезапно шум и визг вдали затихли. Мальвина медленно всплеснула руками. Артемон и Буратино погибли! И бросилась лицом на кочку в зеленый мох. Пьеро бестолково затоптался около нее. Ветер тихо посвистывал метелками камыша. Наконец послышались шаги. Несомненно, это шел Карабас-Барабас, чтобы грубо схватить и засунуть в свои бездонные карманы Мальвину и Пьеро. Камыш раздвинулся, и появился Буратино, но с торчком роддушей. За ним прихрамывал ободранный Артемон, навьюченный двумя тюками. — Тоже захотели со мной драться? — сказал Буратино, не обращая внимания на радость Мальвины и Пьеро. — Что мне кот, что мне лиса, что мне полицейские собаки, что мне сам Карабас-Барабас? Фу! Девчонка, полезай на собаку. Мальчишка, держись за хвост. Пошли! И он мужественно зашагал по кочкам, локтями раздвигая камыш кругом озера на ту сторону. Мальвина и Пьеро не смели даже спросить его, чем кончился бой с полицейскими собаками и почему их не преследует Карабас-Барабас. Когда добрались до того берега озера, благородный Артемон начал скулить и хромать на все лапы. Надо было сделать привал, чтобы перевязать ему раны. Под огромными корнями сосны, растущие на каменистом пригорке, увидели пещеру. Туда втащили тюки, и туда же вполз Артемон. Благородная собака сначала облизывала каждую лапу, потом протягивала ее Мальвине. Буратино рвал Мальвинину старую рубашку на бинты. Пьеро их держал, Мальвина перевязывала лапы. После перевязки Артемона поставили градусник, и собака спокойно заснула. Буратино сказал: «Пьеро, катись к озеру! Принеси воды!» Пьеро послушно поплелся, бормоча стихи и спотыкаясь. По дороге потерял крышку, едва принес воды на дне чайника. Буратино сказал: «Мальвина, слетай-ка, набери веток для костра!» Мальвина сукоризной взглянула на Буратино, пожала плечиком и принесла несколько сухих стебельков. Буратино сказал: «Вот наказание с этими хорошо воспитанными!» Сам принес воды, и сам набрал веток и сосновых шишек, сам развел у входа в пещеру костер, такой шумный, что закачались ветви на высокой сосне. Сам сварил какао на воде. «Живо! Садись завтракать!» Мальвина все это время молчала, поджав губы, но теперь она сказала очень твердо, взрослым голосом: